как разоблачают медиа ОНУ и другие СМИ Южной Кореи после того, как умерла родная мать, по кончине которой было всего за 20 лет во время общественной деятельности, имела порочную любовную связь с пастором Чи Ти Мином, который по возрасту на 40 лет старше, чем она. А это стало объектом насмешки всех людей мира. И представители всех кругов южнокорейского населения и зарубежные СМИ охотно насмехаются над сластолюбной Пак Ын-хе.